10 дней назад полковник объявил о предстоящей атаке на сектор чистых. Северо-западный район города считался наиболее слабым, и именно с него следовало начать вторжение. Ждали лишь прибытия транспорта с пополнением. Между тем, земляне во главе с Тина и Олисем отправились на разведку. Тренировочный рейд служил отвлекающим маневром. Пройдя через зону Гетер в нейтралку, друзья, как обычно, остановились в грехах и пороках. Русича там с нетерпением ждала Веста. Чувства храброва к тосконке трудно назвать любовью. Они виделись нечасто, раз в 3-4 месяца, и проводили вместе всего пару дней. Тем не менее, юноша нуждался в этой доброй, очаровательной, умной девушке. Веста словно смывала с его души боль, злобу и грязь, накопившиеся за время походов и сражений. Только здесь, в тиши уютной комнаты с бордовыми шторами, Олис отдыхал по-настоящему. Как жаль, что подобных счастливых мгновений в жизни человека бывает немного. Внешне Морсвилл за 3 года почти не изменился, но глубоко ошибался тот, кто так думал. На самом деле, в городе произошли серьезные перемены. Теперь все оливийцы знали, кем являются чужаки в пятнистой, желто-рыжей форме. Кто-то сочувствовал землянам, кто-то их ненавидел, а большинство относилось к наемникам с подчеркнутым безразличием. В пустыне смерти появился новый хозяин, и какая разница, кто это, властелины или аланцы? Простые морсвилцы плохо представляли себе опасность, исходящую от захватчиков. Совсем иное дело лидеры кланов. Они прекрасно осознавали, что над городом нависла серьезная угроза. Во всех секторах велись непрерывные работы по созданию укреплений. Кварталы полуразрушенных домов превращались в крепости. Разведчики тосконцев постоянно пробирались к центральному и следили за расширением базы. Часть шпионов попадала в засады и на минные поля и погибала, но остальные добывали ценные сведения о противнике. Всю нужную информацию о зоне чистых земляне получили от Сфина. Он стал своеобразным резидентом наемников в Морсвилле. Бывший бродяга оказался честен и предан. Тосконец никогда не забывал, кому обязан своим положением. Других друзей у Орла попросту не было. За чьи интересы дерутся воины, не имело значения. Обладая большими средствами, оливиец подкупал нищих, и те доставляли ему самые свежие данные. Предупредив товарища о предстоящей битве, земляне покинули город. Соблюдая конспирацию, воины закупили у Броуна значительное количество продовольствия и двинулись к космодрому. Лагерь наемников на Центральном значительно разросся. Постепенно обживали древнюю метрополию и воины-варвары. На территории базы появилось немало женщин-тосконок, одни на положении жен, другие в качестве наложниц. Начали рождаться первые дети. На планете появилась новая раса. «Интересно, когда появится корабль?» Усаживаясь на песок, негромко произнес Дойл. «А тебе не терпится подставить свою башку под копья и дротики?» Снисходительно заметил Декриньян. «Поверь мне, Возан долго тянуть с операцией не станет. Даст новичкам пару дней на адаптацию и отдых, и в бой». «Это верно», — согласился Аята. Морсвилл словно заноза в сердце Аланской экспедиционной армии. В любой момент сотни головорезов из секторов города могут обрушиться на конвои колонистов. Долго терпеть подобные наглые вылазки великий координатор не будет. Насколько я знаю, с Песчаного к нам перебрасываются 30 землян и 400 десантников. «Опять Кан!» — с нескрываемой ненавистью вставил Стюарт. «Когда-нибудь я его прикончу. И как бог терпит таких мерзавцев? Никогда не забуду, как он зарубил девочку-мутантку». «Спокойно, Пол», — остановил товарища самурай. «Оливер, конечно, порядочная сволочь, но нам сражаться с ним в одном строю. И если ты убьешь Канна, то некому будет прикрыть твою спину. Вонзить в нее клинок в Морсвилле много желающих». «Что верно, то верно», — поддержал японца Храбров. «Землян на Тосконе слишком мало. Междоусобная бойня не принесет пользы никому. Несмотря на огромную неприязнь, которую ты испытываешь к барону, придется терпеть и Оливера, и его людей». На несколько минут разговор затих. Олис невольно вспомнил скуластое, волевое лицо Канна. Это был высокий, крепкий, сильный мужчина 35 лет. Германский барон из захудалого рода, всю свою жизнь пытающийся сколотить состояние на крови и грабеже. У Канна не было никаких принципов и убеждений. Для него не существовали такие понятия, как доброта, человечность, милосердие. Главная личная выгода. Дружба и верность – удел глупцов. Богатство и власть – вот два бога, которым поклонялся и служил этот воин. Справедливости ради надо сказать, что дрался Кан отчаянно, за спинами других никогда не прятался. Закованный в стальные доспехи рыцарь первым врубался в ряды врагов, сметая их с пути длинным тяжелым мечом. Великолепный солдат удачи. Трудно сказать, о чем думал наемник, когда 2 года назад копье противника ударило его в грудь, но известие о второй жизни он воспринял с воодушевлением. Еще большей была радость барона, когда выяснилось, что на Оливии придется заниматься знакомым и любимым ремеслом. Кан постоянно просился в экспедиционные отряды и участвовал почти во всех крупных сражениях с оливийцами. Уже в первых боях товарищи обратили внимание на жесткость, кровожадность и алчность Оливера. Он не щадил никого и обирал пленных тосконцев буквально до нитки. Вскоре у барона стали возникать стычки с ветеранами. Сначала Кан сцепился с Декриньяном, а затем на защиту ребенка встал Пол Стюарт. Он был шотландским дворянином и привык сражаться по правилам. Подобных выродков Пол терпеть не мог. Выхватив меч, Стюарт бросился на убийцу. Началась схватка. Противники стоили друг друга, и победа не досталась никому. Лишь вмешательство аланцев прекратило драку. Ситуация в отряде постепенно обострялась. Как нельзя кстати, вступил в строй космодром Песчаный. Командующий корпуса предусмотрительно направил туда Оливера и его людей. Так барон получил столь желанную власть, пусть и всего над 50 солдат. Пока этого вполне хватает для удовлетворения собственного самолюбия. Теперь он не подчинялся Храброву и Аята, которые считались в местной иерархии сотниками. Следующие транспорты с наемниками встречали 2 враждующих лагеря. За каждого хорошего бойца разворачивалась целая битва. Бойцов, конечно, распределяли офицеры штаба, но качественный состав зависел исключительно от ораторских способностей агитаторов. Как это ни прискорбно, но чаша весов все больше и больше клонилась в сторону Канна. Причин было несколько. Во-первых, группа Делонте подбирала чересчур много сброда. Таким людям призывы к грабежу и насилию были более близки и понятны. Во-вторых, Оливера поддерживал командующий корпусом полковник Возан. Объяснить позицию аланцев несложно. Управлять алчными, беспринципными и жестокими воинами гораздо проще, чем иметь дело с людьми думающими и честными. Барон без сострадания вырезал в захваченных оазисах всех тосконцев. Переселенцы приходили на абсолютно чистую территорию. Они не знали, кто здесь жил раньше, а потому не испытывали угрызений совести. Отъявленные мерзавцы с земли делали за них грязную работу. Солдаты Тина и Олися штурмовали деревни совсем иначе. Они уничтожали только сопротивляющихся оливийцев, остальные могли уйти на новые земли. Люди без явных генетических уродств ассимилировались с аланскими колонистами. Частые походы ветеранов в Морсвилл вызывали раздражение у Возана. Полковник догадывался о связях наемников с гетерами и трехглазыми. Предоставлять резервации для мутантов на материке великий координатор не собирался. Все разумные существа, имеющие значительные отклонения от нормы, подлежали уничтожению. Согласиться с таким приказом ни Аята, ни Храбров, ни Декриньян не могли. Не забыли аланцы и историю 3-летней давности, когда земляне отказались отдать карту экспедиции и журналы дежурных, Именно по этой причине экспансия началась не на север, а на юг. Богатые плодородные территории до сих пор оставались неосвоенными. Наемникам не раз угрожали расправой, однако применить жесткие санкции к наглецам ни покойный Олджен, ни Возан так и не решились. Авторитет ветеранов среди воинов был необычайно высок. Одних боготворили, другие ненавидели, но уважали все. О первой экспедиции по лагерю ходили легенды, и, надо сказать, они не столь уж сильно искажали истину. Кроме того, в Морсвилле отлично помнили поединок Русича с гигантом Эрошем. Вызывали восхищение у наемников и отношение отряда Тина с коренными жителями. Порой казалось, что их знают все племена Тосконы. То и дело к центральному подходили какие-то странные люди. С чувством собственного достоинства оливийцы останавливались в километре от базы, дожидаясь, когда выйдут из ворот японец или русич или француз. Судя по крепким рукопожатиям, дикари были хорошими друзьями воинов. О чем беседовали земляне и тосконцы, естественно, никто не знал. Подобное положение вещей не устраивало командование корпусом, но доказательств для обвинения в измене у Возана не хватало. Кроме того, темпы экспансии вглубь Оливии целиком зависели от группы Аята. Ветераны отлично чувствовали себя в пустыне смерти. Когда наемники вели аланцев, они уже точно знали, где находится оазис и как там встретят колонистов. И это не говоря о песчаных червях, слипах и других чудовищах, о которых воины предупреждали захватчиков заранее. Двигаясь под руководством землян, десантники не боялись угодить в засаду противника. Храбров устало опустился на песок рядом с Дойлом и вымолвил: «Господи, вот уже 3 года я нахожусь на Оливии. Постоянные штурмы оазисов, сражения с мутантами, борьба с мерзкими тварями. Всюду смерть и кровь. Как мне это надоело! Рано или поздно нас убьют, или мы попросту сойдем с ума. Ненавижу рабство». «Ты сегодня чересчур пессимистичен?» — усмехнулся Стюарт. «Война не может длиться вечно. Алан осваивает планету сумасшедшими темпами. Свобода не за горами. Еще 5 лет, и материк будет полностью под контролем. А затем настанет очередь Аскании и Унимы», — возразил де Криньян. «Нет, дружище Пол, мы прикованы к рукоятям мечей слишком крепкими оковами. Нашим хозяевам не нужны новые граждане, тем более такие беспокойные, как земляне. Воины, головорезы, убийцы. Вот в ком сейчас нуждается великий координатор. Он хочет нашими руками уничтожить прежнюю цивилизацию. Не думаю, что после победы в аланском обществе найдется место для наемников-дикарей. Вещь сначала используют по назначению, а затем выбрасывают за ненадобностью. Не очень приятные перспективы», — с горечью заметил Русич. «И тем не менее, я говорил это 3 года назад, скажу и сейчас. В тот момент, когда мы смиримся со своим положением, жизнь потеряет малейший смысл. Надо бороться до конца. Возан должен знать, что земляне — не бездушные машины для убийства. С собственными взглядами на мораль. Уничтожать детей, стариков и женщин подло и преступно». «Все так», — кивнул головой француз. «Надеюсь, ты не забыл, что в наших венах есть не только кровь, но и смертельно опасный препарат. Стоит аланцам отказать в антидоте, и гордый, бесстрашный солдат умрет в страшных мучениях. Помнишь Агадая? Он хотел рискнуть и проиграл». «Помню», — ответил Олесь. «И не только его смерть, но его последние слова. Монгол утверждал, что мы, как цепные псы, будем послушно выполнять приказы хозяев». «К сожалению, Талан оказался пророком», — грустно произнес маркиз. «Наемники захватывают для переселенцев оазисы, убивают недовольных тосконцев, штурмуют города и деревни. В Боргвилле безжалостно истреблены практически все мутанты. Артиллерийские орудия сравняли с землей, уцелевшие после катастрофы кварталы. Земляне принесли на Оливию боль, страдания и нищету. Тысячи местных жителей по нашей вине лишились крова. Нет, я не испытываю угрызений совести, но иногда задаю себе простой вопрос: зачем? Ответить на него нелегко. Меня поддерживает лишь вера. Иначе давно бы вонзил клинок в брюхо какому-нибудь высокомерному мерзавцу из окружения командующего. «Ты не прав, Жак», — вымолвил Храбров. «Да, мы подчиняемся Возену, но отнюдь не беспрекословно. Аланцы ведь не заставили нас двигаться на север. Земли лемов, долов, клонов по-прежнему свободны. А участие наемников в боевых операциях во многом совпадает и с нашими интересами. Племена властелинов пустыни значительно ослабли. Они уже не диктуют никому условий и на поселения людей не нападают. Подумай, сколько человеческих жизней спасено. В таком случае есть смысл показать десантникам дорогу через долину мертвых скал», — вставила Аята. «Процесс экспансии необратим. Чем быстрее тосконцы ассимилируются с колонистами, тем лучше. Главное сделать этот процесс управляемым». «А как же мутанты?» — возмущенно спросил Манута. «Неужели они не заслужили право на существование? Ведь у них есть семьи, дети. За 2 века здесь сформировались новые расы. А ливийцы умны, сильны, жизнелюбивы. Да, властелины и борги жестокие и кровожадны, но таковы законы природы. Слабый должен умереть». «Согласен», — проговорил Русич. «Тоскона после ядерной катастрофы изменилась. Право на жизнь есть у всех. И именно по этой причине мы и должны бороться. Кто спасет трехглазых Эгитер от головорезов Канна? Безжалостные ублюдки выполнят любой приказ Возена. Только мы можем стать союзниками мутантов. Земляне — последний шанс оливийцев уцелеть». «Мудрые слова», — похвалил Олися самурай. «Однако проблема с нашим рабством до сих пор не решена. 50 дней — слишком малый срок для сопротивления. Да и используется улучшенный стабилизатор крайне редко. Прежде чем поднять бунт, надо позаботиться об антидоте. Иначе аланцы возьмут отряд измором». «В медицинском блоке хранится 150 доз», — произнес Стюарт. «Одному человеку хватит на 13 лет», — улыбнулся Декриньян, быстро произведя подсчеты в уме. «А если серьезно, Пол сделал неплохое предложение. Захватим центральный, возьмем заложников и потребуем постоянный антидот от проклятого препарата. Наверняка такой существует». «Бесполезно», — отрицательно покачал головой Тина. «Великий координатор пожертвует этими людьми. Непосвященные не представляют для него никакой ценности. Расходный материал. Ни на какие уступки он не пойдет. Кроме того, есть космодром Песчаный, надежно охраняемый Канном. После нашей гибели переселенцы быстро восстановят стартовую площадку и базу. Техники на Тосконе достаточно. Боюсь, благоприятный момент для восстания упущен». «Или еще не наступил», — возразил Храбров. «Лично я не собираюсь всю жизнь воевать за интересы Алана. Выход из сложившейся ситуации должен быть. Командование корпуса обязательно допустит ошибку. Надо лишь проявить терпение». «Надеяться надо на Бога и на себя», — начал маркиз, но внезапно осекся. «Вы ничего не слышите?» — спросил Дойл. «Знакомый гул. Приземляется очередной транспорт. Не исключено, что это тот корабль, который мы ждем».